Играя в свой первый сезон в основном составе, я впервые участвовал и в таких крупных международных состязаниях, как розыгрыш Кубка Европейских чемпионов. По жеребьевке нашим первым соперником стал австрийский клуб «Сваровски Ваккер». В гостях мы обыграли австрийцев со счетом 1-0, а дома забили им два сухих мяча. Следующим соперником был старый знакомец киевлян, польский Гурник из Забже. Дома мы выиграли матч со счетом 2-0, и я забил гол. В Польше во время ответной встречи мне тоже удалось отличиться. Приняв передачу от Стефана Решко, я прошел по правому краю, одного за другим обвел двух защитников и послал мяч в ворота. Это был ответный мяч на гол Любанского. 1-1. В четвертьфинале нашим соперником был знаменитый мадридский Реал. 9 марта ни одно из киевских полей еще не было готово к сезону, и первый матч мы провели в Одессе на стадионе в парке имени Шевченко. После игры в нашей раздевалке стояла мертвая тишина. Ребята, вконец измотанные борьбой, обмякшие, долго молча полулежали в креслах. Севидов не пошел на пресс-конференцию. Его можно было понять. Столько выгодных для нас моментов и 0-0. С помрачневшим лицом, держась за сердце, тренер расхаживал около двери, никого не пуская в раздевалку. А в это время тренер Реала Мигель Муньос охотно давал интервью. Переводчик только и успевал переводить на испанский вопросы, сыпавшиеся со всех сторон, и ответы тренера. «Доволен ли сеньор Муньос результатом матча?» «Естественно. Почему Реал больше заботился о защите и мало атаковал?» «Я такой установки игрокам не давал. Во всем виновата Динамо, которая заставила нас обороняться». «Спокойны ли вы за исход ответного матча в Мадриде?» «Ни в коем случае. В Мадриде нам будет не легче. Динамо сильный соперник, и многие его игроки по технике не уступают нашим. Они грамотны и в тактическом плане, умеют собираться, играют с подъемом». «Кого из динамовцев вы бы взяли в свой клуб?» «Колотова, Блохина и Мунтяна. Это игроки экстра-класса». Самое интересное, что спустя 9 лет после этого интервью мадридский Реал действительно намеревался приобрести Блохина для своего клуба. Об этом я узнал из заметки под интригующим заголовком «Блохин остается дома», напечатанной в австрийской газете «Volksstimme». В ней, в частности, сообщалось, что в Киев с целью заполучить для своего клуба Блохина приезжал представитель мадридского Реала. В Федерации футбола и клубе испанскому покупателю отказали. Помню, когда мы приехали на ответный матч с Реалом, у нас был великолепный эмоциональный заряд. Было у команды большое желание победить, но Реал обыграл нас по всем статьям 3-0. В сезонах 1972 и 1973 годов киевская «Динамо» завоевывала серебряные медали в чемпионатах страны. Мне удалось закрепиться в основном составе и даже стать лучшим бомбардиром клуба. В 1972 году я забил 18 голов, а год спустя 14. В канун нового 1974 года мне преподнесли сюрприз журналисты, по итогам сезона назвавшие меня лучшим футболистом Советского Союза. Не скрою, это меня здорово обрадовало. Традиционный референдум проводился еженедельником «Футбол-хоккей». До меня победителями подобных референдумов становились московские торпедовцы Валерий Воронин и Эдуард Стрельцов, киевские динамовцы Андрей Биба, Владимир Мунтян и Евгений Рудаков, армеец Альберт Шестернев и московский спартаковец Евгений Ловчев. Кому из футболистов не хотелось бы попасть в такое созвездие футбольных имен? На радостях интервью для еженедельника «Футбол-хоккей» мы давали всей семьей – папа, мама и я. Перечитывая его много лет спустя, я обрадовался тому, что даже по молодости не переоценил тот свой успех. «Довольны ли вы результатом голосования?» — спросил меня журналист.